Глава 4. Проникновение. Продолжение. Эльм. Знавал я демона, такого же прекрасного и смертельно ядовитого, как и его имя Аспид, который посвятил свое существование постижению восточной мудрости, овладевая экзальтированными мечтателями на сеансах спиритизма и медитации. Источник пищи для инкубов он называл красивым именем Кундалини, сравнивая его со свернувшимся змеем, способным довести до греха любого человека. Я называю его веретеном. Веретено неподвижно висит в воздухе, разгоняя подвальную тьму слабым свечением. По стенам ветвятся зеленые капилляры, полные парализующего яда, который я впрыснул при первом шаге в святая святых моей жертвы. Плотное, живое, наполненное неизрасходованной силой, веретено чувствует мое приближение, откликаясь тревожными переливами света. В его центре мерно пульсирует яркая спираль. Вблизи видна плотная обмотка из полупрозрачных энергетических нитей. Я отслеживаю кончик той, что ярче остальных, и осторожно протягиваю к ней палец. Нить пугливо увиливает в сторону, стремясь укрыться в толще обмотки, но я не сдаюсь, дую на нее, шепчу, уговариваю. Нить замирает. Змеенышем приподнимается навстречу пальцу, доверчивым щенком тычется в ладонь, ища ласки. «Иди сюда, моя хорошая, иди!» «Serpens iens repoe ad pedum meorum!» Я позволяю нити обвиться вокруг запястья, впитываясь в псевдоплоть. Захватываю нить пальцами, тяну на себя, отпускаю. Снова тяну, так же аккуратно, но уже настойчивее. Еще и еще раз. По поверхности веретена проходит явственная дрожь, и оно начинает свое вращение. Поначалу медленно и неохотно, но потом все быстрее и быстрее. Центральная спираль раскаляется, в отдельные минуты вспыхивая огненно-красными сполохами, которые растекаются по нитям, струятся по волоконцу, связующему меня с веретеном. Сейчас мы сродни двум соединенным сосудам, один из которых безнадежно пуст и жаждет наполнения. Веретено щедро делится со мной своим благословенным содержимым. Ко мне возвращаются полузабытые чувства покоя и умиротворения, но я не позволяю себе поддаться обманчивой безмятежности, грозящей потерей контроля за нитью. Натяжение надо контролировать постоянно. Слишком сильная скорость вращения может привести к финальному энергетическому всплеску и на время заморозить процесс поглощения. В моих же интересах, чтобы вращение длилось как можно дольше. Вместе с сытостью приходит любопытство. Я так давно не мог позволить себе выйти на поверхность, что решаю сделать это прямо сейчас. Оставив часть сознания за работы у веретена, поднимаюсь на верхний этаж и встаю между двумя черными зеркалами, отражающими мрак друг друга. Спустя долю мгновения я уже ощущаю прохладу ночного воздуха. Моя девица, одетая в довольно нелепое одеяние с капюшоном, таращится в темноту застывшим взглядом. Руки сжимают трубку, из которой вырывается яркий луч света. Несмотря на модифицированную оболочку, принцип его работы мне знаком. Я видел подобное устройство еще до моего погребения, и, будучи поклонником технического прогресса, одобряю это новшество. Присматриваюсь к парочке живых, суетящихся у соседней могилы. Высокий юноша поворачивается к девице и произносит несколько слов в требовательной тональности. Увы, в своем нынешнем состоянии она не способна ему ответить. Юноша настойчиво повторяет сказанное. Я лениво вбираю систему восприятия парализованной жертвы. Что этот юнец требует? Ага, понял. «Инга, включи фонарь». «Инга» — это значит «девица», а «фонарь» выключается нажатием вот этой кнопки на конце рукоятки. «Ладно, пусть нажмет. Вернее, я нажму», то есть запутался с определениями. Впрочем, это не важно. Вспыхивают огоньки черных свечей, образуя огненный круг. Парень опускается на колени и рисует затейливый узор мелом на ткани, то и дело сверяясь с листом бумаги. Я вижу, как контуры рисунка обретают объем, проецируясь в мир мертвых. Светловолосая красотка садится рядом с парнем, и теперь они вместе бормочут ритмичное заклинание. Я прислушиваюсь. Да нет, ерунда какая-то. Или не ерунда. К моему удивлению, это рифмованное безобразие способно оказывать направленное действие на пространственно-временную структуру мира. Над парочкой пространство закручивается смерчем, зыбкой пуповиной, уходящим в несформированный информационный слой. От пуповины смердит ненавистью и ревностью. И кто же у нас такой обиженный? А-а-а! Красотка злобствует, причем активно. Ай-яй, какие плохие детишки, глупцы и пища могильных демонов. Что, власти захотелось, мести захотелось, дурачье. Даже хозяину кладбища откуп не принесли. Ну тогда держитесь, а я погляжу, кто до вас первый доберется. Хе-хе. А пуповинка-то гнилая, трухлявая, еле держится. По-другому и быть не может. Модификация нарнических структур требует ювелирной точности, а подобное дилетантство приведет к выходу побочных эффектов минимум на 2/3 от общего коэффициента вероятностей. Жертве этого идиотского представления максимум перелом ноги светит, или геморрой вылезет, в общем, пострадает, но по мелочи. Самим горе-колдунам придется гораздо хуже. Вон уже и черные язвочки пробиваются. Так, что там еще? Злая красотка развертывает тряпицу, открывая полупрозрачную коробку. Слабый щелчок, и тут на меня обрушивается запах свежей крови. «Пеццо ди мерда!» От неожиданности я с воплем проваливаюсь в могилу до половины. А вам нравится аромат жарящегося на костре мяса? А вот представьте, что вы стоите у кострища, на котором готовится целый теленок, и в один момент порыв ветра сбивает на вас всю удушающую волну дыма. Ну как? Вот и мне так же. Тупые сукины дети, чтоб всем их предкам сейчас икалось и рыгалось. Что они тут творят? Я вижу, как тьма вокруг свечей роится сотнями тварей, жаждущих крови. Из земли тянутся призрачные тени, вожделея жизненной силы. Парень еще держится. У него неплохие данные. При должном обучении из него мог бы получиться неплохой некромант. А вот красотке приходится тяжело. Стая лярв сцепилась в яростной схватке за право вцепиться в ее ауру. Еще бы, такая великолепная смесь эмоций и темперамента. Я бы и сам, а что? Тянусь к красотке, но озверевшие от голода лярвы ощериваются на меня клыкастыми пастями своих глаз, из которых сочится гнойная тьма. Ну и дьявол с ними, пусть жрут. У меня своя добыча.